Лаптев щурил маленькие слезящиеся прозрачно-голубые глаза буравчики, глянет, как прошьет, поэтому глаза поднимал редко, боясь, видимо, понять все то, что про него замухрышистого в стоптанных ботиночках и кургузом пиджачке не по росту думали, выслушал просьбу и, резанув писаря глазами, ответил уныло. Вот штука-то как... Писарев тронул локтем актрису Киру, та, подвинувшись к Лаптеву так, чтобы он близко видел и лицо ее, и вырез на платье, и ощущал аромат горьких духов, полна свою заранее расписанную роль. Трофим Германович, станьте нашим другом и советчиком. Мы обещаем вам, что наш театр сделается самым массовым в районе, самым добрым, самым нужным людям. Вступил композитор. Молодежи негде проводить вечера. Танцзалов у них нет. Кафе тоже, пивных тем более. Вот они и разбредаются по подъездам и подворотням. Хулиганство, драки, пьянство. Театр станет неким магнитом. Не нужно для этого всего-навсего позволить труппе арендовать пустой склад в Опалихинском. Снова повторил Лаптев и приготовился слушать вторую актрису Клару. Та стала говорить ему о трагическом величии подмостков, о Станиславском, о том, как тот начинал. Лаптев вертел в плоских пальцах огрызок химического карандаша, согласно кивал головою, потом, откровенно зевнув, откинулся на спинку скрипучего канцелярского стула и, прикрыв ладонью рот, сказал: «Поскольку театр начинается с вешалки, во-первых, поскольку вы не можете работать без кулис и подмостков, во-вторых, и, наконец, в-третьих, по велику актерам нужны гримуборные, склад на Полихинском вам никто не даст». Писарев посмотрел на коллег, вытаращив глаза. Они у него, это от отца, делались большими, вываливающимися, что ли, когда он удивлялся чему-то или радовался, редко если был обижен. Потом захлопал в ладоши. «Господи, живой! Он живой, люди!» «Я живой», — ответил Лаптев. «А ты Санька, что ли?» «Ну да», — ответила Кира. «Александр Игоревич». «А я Трефель», — улыбнулся Лаптев, поднял глаза на Писарева и вдруг замер, весь съежившись от того, что испугался. А вдруг тот не вспомнит? Тогда вся его игра, он к ней загоди готовился, зная, что на прием записался Александр Писарев, заслуженный артист и лауреат, обернется жалкой и непонятной никому клоунадой. И он представил вдруг себя со стороны, а дальше не знал, про что думать, пока Писарев не поднялся медленно, обошел стол и потянулся к Лаптеву, словно к старенькому отцу. Они обнялись и начали молча и судорожно, что со стороны казалось ужасно деловитым, тискать друг друга и ерошить волосы. Кира заплакала, а композитор и Клара отошли к окну. «Ну вот что», — сказал наконец Лаптев чужим голосом. «Я тут на всякий случай в шашлычное заказал столик у Жоры. Пошли, там и поговорим. Я ж нарочно прием на 5:30 назначил, чтобы вы были последними. Приглашаю друзей, Саня. Милости прошу». Как и большинство людей, влюбленных в искусство, Лаптев был невыразимо горд тем, что Писарева он называл Саня. Был чуть снисходителен к нему, когда представлял в шашлычной Жоре. После первой рюмки